Аверьянова, а еще от Платона Земского. «Плохо он?» — спросил Штуб. «И он плохо, и ему плохо. Впрочем, сейчас получше. Я их там, извините, припугнул немного, этих собесовских добрячков». Штуб по своей манере поднялся и прошелся из угла в угол. Колокольцев продолжал говорить, следя за полковником глазами и зная, что тот слушает внимательно. Земсков парализован, совершенно почти неподвижен, со спинным мозгом что-то. На него ведь гитлеровцы облаву устроили, но он все-таки ушел. Это даже понять невозможно, как, но ушел. Простите, отвлекаюсь, теперь по делу. Август Янович на мгновение остановился, велел: «А вы отвлекайтесь, ничего. Я, как старуха-теща, люблю с подробностями с самого начала, чтобы всю картину видеть». Колокольцев, улыбнувшись, спросил: «Как я приехал?» «Точно», — серьезно ответил полковник. «Вот приехал, вот вошел, вот увидел. Кстати, сестра его жива?» «Она одна только Земского и понимает, словно бы мысли угадывает. Погоди секунду, потом сяду и не стану тебя хождением отвлекать». Высунувшись к секретарю, он распорядился, чтобы ему не мешали, велел отключить даже главный телефон и, откинувшись в кресле, приготовился слушать. День сменился ночью. Колокольцев и Штуб все разговаривали, уточняли, спорили, опять разбирались в записных Сережных книжках, в том, как свести всех в Унчанск, как устроить Платона Земского и с пенсией, и с прожитием, как восстановить историю его замечательного подвига. «Почему не верят? Почему?» Истомившись, вдруг рассердился Колокольцев. «Ведь ясная же картина, Август Янович, ребенку ясная». «А если нет?» — осведомился Штуб. «Давай-ка пойдем с тобой по этому пути, что и сами шли, то только методом бодрости на». «Вопрос. Объясните, Устемьянко, как случилось, что все ваши товарищи погибли, а вы остались живой? Почему именно вы? И кто может подтвердить, что вы не выдали своих товарищей, когда самолет совершил вынужденную посадку? Кто именно это может подтвердить?» «Ну, жительница деревни, где они заночевали», — неуверенно произнес Сережа. «Ведь Аглая Петровна ночевала отдельно, она была единственной женщиной на борту». «Вы не отвечаете на мой вопрос», — довольный тем, что Бодростин получается похожим, и Колокольцев явно робеет, продолжал игру Штуб. «И не валяйте дурака, Устеменко, мы с вами не дети. Откуда жительница какой-то деревни, то ли Костерицы, то ли Лазаревской, даже насчет названия имеются разные данные, женщина, которую вы сами не опознаете сейчас в лицо, может доказать нам, что вы не выдали своих товарищей?» «Но зачем?» — почти крикнул Колокольцев. «Зачем, товарищ Штуб?» «Не товарищ Штуб, а товарищ Бодростин», — невесело усмехнулся Август Яныч. «Если уж на то пошло, не товарищ Бодростин, а гражданин начальник». «А зачем? Вы спрашиваете, зачем?» «Чтобы получить в подачку от фашистов жизнь вместо смерти». «Ясно вам, Устеменко?» «Удовлетворены, товарищ Колокольцев?» Штуб опять встал, сильно вкусно потянулся, прошелся по комнате и спросил издали: «Какое, Сережа, на вас произвел впечатление Земсков?» «Замечательное», — ответил Колокольцев. «Замечательно еще и тем, что судьбы товарищей по подполью страшно его тревожат и волнуют. Лежит на койке, в чем только жизнь держится. Ведь вы знаете, он еще и горбун. Ко всем болезням и к этой страшной контузии горб тоже не сахар. Лежит среди беспомощных коллег, а глаза так и светятся. Все понимает, решительно все. Сестра его мне как бы переводила, она с губ читает то, что он только собирается сказать». «А про Постникова?» «Про Постникова он ничего, кроме как то, что вам ваша сослуживица доложила, не знает. Действительно, точно, в ночь операции «Мрак и туман» стрелял. И тут я опять сегодня с нянькой говорил, подтвердил старуха, Постников ее за кипятком послал, но она сразу вернулась и увидела, как он крюк откинул, и засовы оттянул, и тут же начал стрелять в фашистюк.